Дурное общение. Дурное общение следующее. Под влиянием дурного общения. Это когда вы общаетесь, а мы уже говорили, это обсуждали, да? Что вы вообще общаетесь, короче. Итак, что бы я там перечислил? Соприкосновение по неосторожности и из-за дурного общения. Силы греховной кармы прошлого, дурное общение. Когда человек, вы помните, первое наставление, учение Господа Читания, Господь Читания дал первое наставление всем своим последователям. Первое, что нужно сделать, это прекратить общаться с материалистами. Прекратить общаться. И мы должны очень хорошо понять, что значит общаться, и люди прекращают вообще разговаривать. Мамы там с папой уходят, когда те что-то. Общение – это когда вы очень серьезно принимаете то, что говорят материалисты. И Бхактивинода Тхакур, как видно, ваше такое произведение есть, описывает, объясняет при этом, что же такое общение. Общение – это вы получаете то общение, что вы принимаете очень серьезно. Таким образом, общаться с материалистами, это значит не значит с ними не разговаривать вместе, не сидеть где-то не ходить. Это просто все, что они говорят, принимать как что. Бред собачий. Бред собачий. Все, что они вам будут говорить, вы думаете, о, какая болтовня, какая чушь. Какая проджалка. Называется на самом деле проджалка. Мирские разговоры все. Никакой ценности не имеют. Вы просто несерьезны. Кто у вас будет кормить? Это называется проджалка. Вы просто не воспринимаете это серьезно. Но кто такой, кто дает вам общение, и вы чье общение можете получить, или вы общаетесь, это означает тот, кто оказывает на вас влияние своими речами. И вы чувствуете, что это на вас влияет. А почему на нас влияет, что мы очень серьезно это принимаем? Мы допускаем, что это вполне вероятно так и есть, как он говорит. Очень серьезно начинаем слушать, и это проникает в наше сердце. Это означает, что мы общаемся. Итак, Господь Читание говорит, что нужно прекратить общаться с неприятным, прекратить общаться с материалистами. Это означает не принимать ничего серьезного, что они говорят. Потому что они находятся и обусловлены четырьмя недостатками. Помните, да? Все их речи обусловлены. И поэтому мы принимаем только то, что говорят шастры, гуру и садху. Поскольку эти три категории не обусловлены, лишены иллюзий, лишены несовершенства чувств, я никогда не обманываю. Все наши мама, папа, деда, баба, там, жучка, внучка, мышка, там, все тараканы, крысы и мыши. Все они обусловлены этими четырьмя недостатками. Поэтому все, что они говорят, бред на самом деле. Особенно, когда они пытаются говорить о чем-то духовном. Все это бред, анализировать какую-то духовную жизнь. Да ты что, это секта. Да ты что, там, это такое вообще, зараза, там, что-то. Кушай мясо, мясо это нектар, и так далее. Да-да-да. Надо немножко выпить там, и немножко уколоться, и упасть на дно колодца, и пропасть на дне колодца. Все это бред. Поэтому, говорится, бред должен понимать. И его отец и мать также являются обусловленными душами. Даже если они хотят добра, это всегда говорят. Дорога в ад вымощена что? Благими намерениями. Есть такая поговорка. И в первую очередь нас в ад отправляет кто? Родители, несомненно. Наши папы и мамы отправляют нас в ад прямой-прямой дорогой. Прямой дорогой. Если они не являются при этом, несомненно. Если они не знают выводы священных писаний, то есть три вещи они не знают. Самбанга, Абхидея и Прайоджина. Это три темы, которые обсуждают священные писания. Самбанга – это знание отношения с Богом и как все делается, как душа обуславливается кармой, как она подпадает под влияние гун материальной природы, как на него влияет время, как душа воспринимает все эти три категории, как она обуславливается тремя категориями, как душа может вырваться при помощи знания об Ишваре, о Боге, и восстановить свои утраченные некогда отношения, вернуться в духовный мир, в Царство Божие, с получением ситхасварупы, то есть духовного тела, возвращение духовного тела назад. Так это называется самбанга. Абхидея – это метод. Какой метод является самым совершенным для того, чтобы очиститься от этих признаков обусловленности, то есть от иллюзии, избавившись от иллюзии, чувство становится совершенным. Когда чувство совершенное, человек прекращает совершать ошибки. А ложь является одной из ошибок. Это результат ошибок. Человек начинает лгать. Обман. В первую очередь это выражается в самообмане. В первую очередь он обманывает себя. Что же говорить об окружающих? Если он себя умудрился обмануть, то всех остальных он обманывает уже из-за зрения совести. Итак, это называется дурное общение. Следующее. По неосторожности, да, мы говорили уже? По неосторожности. Сколько я назвал, значит, уже? 5 или 4? 4. Еще раз мне напомните. 6, помню, 5, сейчас. Да. Соприкосновение по неосторожности. Силу прошлого. Силу прошлого, помню, правильно. Дурное общение. От неправильного выполнения. Предписанных обязанностей. То есть от неправильного выполнения верного служения. Включая туда, в эту же категорию, оскорбление. В результате оскорбления. А противоположность. Оскорбление и ошибки, совершенные в процессе духовной деятельности. Духовной практики. И вы помните, да, мы с вами обсуждали, какие виды оскорблений. Живоаппаратки, да, оскорбления других живых существ, не имея в виду человека, а имея в виду даже всех, всяких тараканов, жучков, паучков, мышей, червей, крыс, клопов. Следующее называется Живоаппаратки, Шастраапаратки. Потом идут Ишвараапаратхи, Севаапаратхи и Вайшнаваапаратхи. Панамаапаратхи и Вайшнаваапаратхи, правильно. Ой, я так счастлив, что вы помните. Конечно. Надо чаще мне докидываться сферозом, чтобы помогали. А то просто сидеть скучно. Так, собственно, и так, все эти категории оскорблений. И неправильное выполнение, когда мы просто недостаточно внимательно отнеслись к тому, что нам объясняли, как это делать. Как, допустим, увидели, кто ходит в храм, когда там предлагают гирлянду в Мурти Прабхупады, говорится, гирлянда должна быть предложена после того, как 3 раза протудела рака. После того, когда, но перед этим вам должны дать ачиман сделать, то есть очиститься водой предложено. Гирлянда должна быть смочена водой, но должна быть сухой. Когда она смочена, вы ее стряхиваете. Потому что мокрую гирлянду вы не одеваете сами. Это очень неприятно. Она должна быть сухой. Даже если вы получили какой-то кончик, который будет внизу висеть. И вы стряхиваете воду. После того, как 3 раза раковина прогудела, вы одеваете очень аккуратно, чтобы центр гирлянды был внизу. Всегда из точек. Как на четко. Это достаточно важная деталь. И человек может не дослушать, ну дали так недавно, раз ее смочил, еще не дожидается. Невнимательность приводит к тому, что человек совершает неправильные действия. Неправильные действия, они как бы неумышленные оскорбления. Оскорбления. Итак, это значит 5. И последнее, 6, от одиночества. Человек. Все это причины, по которым человек может вернуться к принятию этого маленького вещи. То есть потерять действительность. 6, одиночество. Есть люди, которые очень одиноки в своей жизни. Как правило, есть разные категории одиноких людей. Одни люди брошенные, одиноки. Брошенные. Печи, бомжи, знаете, одиноки. Брошенные, оставленные, потерявшие родственников и близких, люди, которые находятся на чужбине, люди, находящиеся в местах лишения свободы, люди, находящиеся в плену, и так далее, больные. Они могут быть одиноки в своем горе этой болезни. Человек одиночество даже посещает. Поэтому Бхагаватам говорится, что каждый одинок. Это лишь дело времени, когда это одиночество проявится в человеческой жизни. Поэтому если человек не развил духовные определенные стадии, то это одиночество неизбежно. Рано или поздно человек ощутит очень сильно, и он увидит, что это очень страшно. Очень страшно одиночество. Особенно одиночество страшно в возрасте уже, в преклонном возрасте. Видите, да, вот старух одиноких стариков, они очень сильно страдают. Поэтому они сидят на лавках, толкаются в очередях, ходят в магазины, ничего не покупают. Что им приходит? Ругаться, там, общаться, так сказать, и так далее. В очередях сидят, они болтают. Это одиночество, всяких собачек заводят, птичек, и с ними разговаривают, там, сына, дочери, как ручка, это дочери, как супруга, это сына. Птичка, так сказать, вообще двоюродный брат. Это одиночество. Также есть другая категория одиноких людей, которые непризнаны. Они также одиноки. Следующая категория – непонятые. Очень одинокие люди, которых не понимают. Вроде бы среди них семья даже может быть очень огромная, 10 человек, там то, все. И следующая категория – одиноких людей. Это кульминация – великие. Великие люди, они всегда одиноки. Никто не понимает, на самом деле. Просто одна зависть, либо восторг телячий, либо завистники, не другие. Но в любом случае ни те, ни другие не понимают. И поэтому они остаются одинокими даже среди людей, среди общества. Последний пример такого одиночества был Николай II. Говорят, что его современники, те, кто лично с ним общался, они оставили много дневников, сам он оставил. И это была повесть об очень одиноком человеке. И он был скрыт в Допустим, шел куда-то, раз и исчезал. Охрана начинала искать, у него была тайная комната. Оп. И выход. Да, он в трезвом состоянии не мог принимать реальность, действительность. Тяжело было все. Его обвиняли в разных странных вещах и так далее. И он сбивался. Он был полностью скрытым алкоголиком. Так, одиночество – последняя причина того, что человек может утерять аскетизм. Итак, Сушарма утерял этот аскетизм. В итоге, когда он потерял аскетизм, вместо того, чтобы решать свои проблемы путем духовной практики, он прибег к мирским методам. И говорится, одна глупость потянула за собой что-то другую, как бусины, нанизанные на нить. Вы тянете одну бусину и автоматически вытягиваете следующую. Вы ее тянете, и автоматически следующая. И говорится, точно так же и глупость. Одна глупость тут же вытягивает другую глупость. В итоге он стал принимать одурманивающие вещества. И это отсутствие аскетизма повлияло на его чистоту. Он стал прелюбодейничать. Я в состоянии человека восстановился, система сам себе позволяет законный положение. После этого, когда потерял чистоту, он потерял правдивость. Говорится, половая жизнь, в первую очередь, неограниченная половая жизнь, чем регулируемая половая жизнь, в первую очередь уничтожает. В первую очередь уничтожает правдивость человека. Человек становится лжецом. Таким образом, те, кто не воздержан в половом отношении, как правило, лжецы. Так он потерял правдивость. Когда все эти три качества были потеряны, аскетизм, чистота и правдивость, он утерял что? Милосердие. Так четыре ноги религии были сломаны в его жизни. И он скатился к самым низшим видам деятельности. Пьянству, прелюбодейничал, играл в азартные игры, какие-то разные махинациями занимался, что его лично кто-то искал, чтобы ему, так сказать, руку отрубить или так что-нибудь его каким-то образом наказать. В итоге Сушарма всю последующую жизнь занимался греховной деятельностью. И он сжег всю свою благочестивость. Всю. И когда он умирал, три ямадута пришли за ним. Один ямадут, вы знаете, только в Кали-Югу два ямадута приходят. Во все остальные эпохи три ямадута приходят. Один свидетель всех ваших мыслей, другой свидетель всех ваших речей, и третий всех ваших действий. Хотя речь также является деятельностью. Но действие конкретно. Итак, один все ваши мысли контролирует, другой в течение всей жизни. Их называют шраваны еще. Шраваны имеют книги, огромные книги, и они записывают, как на видео, полностью все наши поступки с момента рождения и до момента оставления другого тела. Все на видео записано, все наши мысли на видео записаны. Потому что в мыслях это так же кино практически. Записаны все звуки, звуковое сопровождение, дублированы все. И все наши поступки, все полностью фиксируется от момента рождения до момента оставления нынешнего тела. И он предстал перед Ямараджем. Эти три шравана, эти три ямадута показали ему фильм. Он сразу перестал кричать за что-то. Сразу понял, что все под контролем. Вспомнил, что он в молодости это знал. Когда он осквернился, память также оскверняется. Когда мы оскверняемся, память оскверняется. Совесть оскверняется. Он перестал даже мучить совесть, что он так жил. Он просто говорит, ну я такой падший. И в итоге он попал в ад. Ямарадж, как только ямадуты рассказывали, что делал этот человек, Ямарадж так больше и больше гнев, как говорится. И в конце, когда уже последние годы его жизни они рассказывали, показывали все это, Ямарадж пришел в ярость, и он в ярости сказал, я тебя проклинаю, ты оскорбитель. Я тебя проклинаю, и ты будешь 100 000 жизней в аду. И после каждой жизни ты будешь возвращаться на землю и становиться животным. После того, как ты прекратишь быть животным, ты опять отправишься в ад. И опять еще одну жизнь проведешь в аду. После того, как ты проведешь одну жизнь в аду, ты опять возвратишься на землю и станешь еще каким-нибудь животным. И там говорится, свиньей, верблюдом, ослом, змеей, скорпионом, комаром, мухой, и перечисляются. 100 000 таких отвратительных живых существ. Из класса животных, насекомых, даже минералов, растений, минералов. 100 000 жизней, я тебя проклинаю. И Сушарма повесил голову, потому что это был факт, и он отправился в ад. И когда он отстрадал одну жизнь в аду, все-таки он там закончил одну жизнь, он вернулся на землю и получил тело быка. И попал в руки шудры. И этот шудра очень сильно эксплуатировал быка. Он все время наваливал на него такие поклажи, которые невозможно было переносить. И бык очень тяжело трудился. И у быка, если вы помните, люди, которые возвращаются в животные тела, у них остается память, чтобы страдания причиняли. Таков вид наказания. И он очень сильно страдал. Очень сильно страдал, потому что он понимал, что он был сушармой, был человеком. Все сознание сохранилось. Он даже помнил, что он был браманом. И очень сильно страдал. Очень сильно страдал. И когда он не мог что-то сделать, не мог перенести какой-то груз, этот шудра избивал его до крови. Говорится, быка нельзя бить, поскольку он является олицетворением дхармы, религии. Но этот шудра, он бил все время. И так этот бык очень быстро стал стареть из-за постоянных побоев и невыносимых условий, тяжелых условий труда. И как-то шудра этот навалил на него очень много баклаж, и он упал. И шудра стал его лежачего бить палкой по голове. И бык был при смерти. И очень много людей собралось и стали осуждать этого шудру. Что ж ты делаешь? Священного быка бьешь, как же так? И люди стали отдавать свою сукриту. Сукриту, то есть часть своего благочестия. Есть такая мантра, когда вы можете часть своего благочестия отдать. Если вы произнесете эту мантру, то часть вашего благочестия перейдет к тому, ради которого вы человека хотите отдать благочестие. И люди стали читать эти мантры, чтобы воскресить быка. И каждый отдавал какую-то часть благочестия. Вышел Брамана и сказал: я отдаю все то, что я заработал, читая Пуруша Сукту. Это мантры полубогов Господа Вишну. Очень знаменитая мантра. Длинная. И она дает вообще нескончаемое благо. Но бык устал еще хуже. Тогда вышел еще какой-то кшатрия и сказал: я отдаю весь запас моих благочестий, где я был храбр в боях. Но с быком ничего не происходило, бык, ему не положение быка не получало. Так каждый что-то отдавал. И все отдали, и осталась одна женщина, которая была проституткой. И она так сильно попала под влияние, что все что-то отдают, это вот благочестие. И она понимала это. И она думала: ну я проститутка, всю жизнь была. Вдруг есть какое-то благочестие. И она произнесла тоже эту мантру: если у меня есть хоть какое-то благочестие, все, отдаю быку. И бык тут же помер. И опять он перестал перед Ямараджем. И Ямарадж сказал: я тебя поздравляю, Сушарма, тебе очень повезло. Мне повезло, что я теперь ничем не рожусь. В какой еще из адов я должен погрузиться? Потому что еще было предстояло очень много. Это была первая лишь жизнь. Одну жизнь он прожил в аду, и одну жизнь вот быком он был. Это было только начало. Еще было тысячи жизней. Вот. Ямараш сказал: нет, ты освобождаешься, и ты получаешь рождение в семье самых возвышенных брахманов, вайшнавов. Ты будешь сыном чистых преданных, и мать, и отец будут чистые преданные. И эта жизнь твоя будет последней. Ты полностью достигнешь полной реализации. Это будет твоя последняя жизнь на земле, и ты возвратишься в духовную. Сушарма, ты шутишь? Он сказал: нет. Одна проститутка там тебя спасла. Очень великая проститутка. И она обладала таким огромным потенциалом Сукриты, что благодаря только тому, что она тебе отдала свое благочестие, это твоя последняя жизнь, и ты уйдешь в войну. Тогда он стал рассказывать ему историю, что тот браман, который отдал весь запас за то, что он читал всю жизнь Пуруша Сукту каждый день, несколько часов его читать надо. Он сказал: это сожгло 1/10 твоих грехов. Всего лишь 1/10. Кшатрия, тот, кто отдал тебе кшатрия, это сожгло 1/8. И все остальные. Все люди, которые отдавали тебе часть твоего благочестия, сожгли все вместе четверть твоего греха. Четверть всего. А эта женщина погасила все твои грехи и исполнила тебя такого благочестия, что ты живешь последнюю жизнь. И Сушарма был в ужасе. Он сказал: как? Как это у проститутки такое благочестие? И он сказал: я не в курсе, сам я не знаю. Если родишься, ты можешь ее найти, поскольку она еще там. И так Сушарма попал в семью возвышенных вайшнавов. И когда ему исполнилось 14 лет, он все это помнил, он решил найти эту проститутку. Она уже была древней старухой дряхлой, уже не проституткой. Уже она на пенсии была, проституткой на пенсии. Заслуженный пенсионер. Почетный, так сказать, гражданин в этой деревне. Очень такая заслуженный деятель искусств. И он нашел эту женщину, и он сказал: ты помнишь, я в прошлой жизни был быком? И так, и он начал ей напоминать историю. Я сказал: да, помню. И что? Он сказал: так я был быком, и теперь вот благодаря тому, что ты отдала мне свою сукриту, я стал сыном чистых преданных. Преданность вернулась ко мне. Я получил благословение от Ямараджа, он является одним из махаджанов, одним из 12 махаджанов во Вселенной, то есть великих преданных, благодаря чему благословению человек может за одну жизнь подняться до према бхакти, до чистой любви к Богу и вернуться назад в духовный мир. И все это произошло из-за твоего благочестия. Он сказал: чем ты занимался? Ты же была проституткой. Он мне сказал, что ты проститутка. Откуда у тебя столько благочестия? Скажи мне, в чем секрет? И она сказала: ты знаешь, мне кажется, это вот из-за него. И она подошла, и у нее висела клетка, закрытая материалом. Она открыла, и там большой такой старый попугай сидел. И попугай сразу заорал. Кармакшетре, Курукшетре, Самамвита, Юцевага, Мамакам Пандавашчайва, Кима Курванта, Санджая. Он стал орать первый стих Бхагавад-гиты. И потом он сказал, слушай, Кармакши, я в прошлой жизни тоже был браманом. И я упал. И я Мараш поместил меня в тело попугая. Сначала в аду я был, и потом я стал попугаем. И он меня отправил к одному пьянице. И этот пьяница, сволочь, продал меня одному браману. А браман был в гурукуле учителем. Гурукул — это школа детская, где обучают детей. Я в этой гурукуле жил. И дети каждое утро орали. Дхармакшетре, Курукшетре, Самамвитаю, Юцава, Мамакампанда, Вашчайва, Кимакурванда, Санджая. Я выучил эту шлоку, сказал попугай. И вот всю жизнь я ее ору каждый день. Когда делать нечего, я долго ее и шпарю. Я даже не знаю перевода, он сказал. Потому что я перевод не слышал, они всегда знали санскрит. Но я эти просто слова выучил. Что это там такое? Я не помню что, но помню сам стих. И говорится, что Бхагавад-гита настолько могущественна, что даже если не понимать перевода этих шлок и слушать их, еще больше произносить ежедневно, то человек, несомненно, отправится в духовный мир. Даже если он очень греховен. И параллельно этому занимается какой-то греховной деятельностью. Проститутка была проституткой. И каждый день слушала Бхагавад-гиту. Первый стих. И даже не знала, что это Бхагавад-гита. И о чем этот стих она не знала. Поскольку она говорила на хинди, она не говорила на санскрите. Я не знала санскрита. Была простушкой. Но просто каждое утро она слушала, как попугай орал. Кармакшетре, Курукшетре, Самамвитаю, Юцава, Мамакампанда, Васчайва, Кима Курванта, Санджая. И она получила такое благочестие, что смогла спасти Сушарму. И говорится, что Сушарма поселился у нее. Он пошел к родителям и попросил, чтобы он мог жить с этой старой женщиной и ухаживать за ней, поскольку она спасла его, вернуть ей долг. И так каждый день по утрам они все втроем орали этот стих. Попугай. Это старая женщина, бывшая проститутка, и Сушарма, бывший бык. Я не рад. И говорится, смерть пришла к ним одновременно. И говорит Кришна Бхагавад-гите, говорит, к глупцам и негодяям я прихожу как смерть, а к своим преданным я прихожу как освобождение. Таким образом он пришел как освобождение. И все трое они отправились в духовный мир, на Вайкунтхолоку. Эта история описывается в Гита Махатме, величайшем произведении, прославляющем могущество Бхагавад-гиты. Итак, сегодня мы с вами прочитаем второй стих Бхагавад-гиты. Говорится, тот, кто ежедневно слушает Бхагавад-гиту, он переполняется таким благочестием, и столько греховных реакций исчезают из его прошлой деятельности. Просто слушая, не говоря уж, если он повторяет. Итак, второй стих. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Санджая Увача Дриштвату Пандаваникам Вьюдхам Дурьодханастада Ачарьям Упасангам Раджавача Махабхави. Перевод. Санджая сказал, царь Дурьодхана подошел к своему учителю и произнес такие слова. Комментарий Шрилы Прабхупады. Дхритарашта был слеп от рождения. К несчастью, он был лишен и духовного зрения. Он прекрасно знал, что его сыновья также слепы в вопросах религии, как и он, и был уверен, что они никогда не придут к соглашению с добродетельными от рождения пандавами. И все же его одолевало сомнение. Он не знал, какое влияние окажет на его сыновей место паломничества. Санджая понимал, что побудило Дхритарашту спросить, как разворачиваются события на поле битвы. Желая ободрить упавшего духом царя, он заверил его, что его сыновья не собираются идти на мировую, несмотря на влияние святого места. Поэтому он сообщил царю, что его сын Дурьодхана оглядев армию пандавов, подошел к главнокомандующим армии Кауравов, Драначари, чтобы рассказать ему о положении дел. Хотя Дурьятхана назван здесь царем, серьезность ситуации заставила его пойти к главнокомандующему своей армии. Этот поступок выдает в нем искусного политика и дипломата. Но даже такой опытный дипломат, как Дурьятхана, не сумел скрыть страха, который он описал при виде армии пандавов. «Взгляни, о учитель, на огромную армию сыновей Панду, которую так искусно выстроил твой одаренный сын Друпады». Комментарий. Великий дипломат Дурьятхана хотел указать Драначари, выдающемуся военачальнику Браману, на допущенный им промах. Некогда Драначари поссорился с царем Друпадой, отцом Драупади, которая потом стала женой Арджуны. Оскорбленный Друпада устроил большое жертвоприношение и получил благословение, по которому у него должен был родиться сын, способный убить Драначарию. Драначария прекрасно знал об этом, но, будучи великодушным браманом, он, не колеблясь, открыл все свои военные секреты сыну Друпады, Дриштадьюмне, когда тот обучался у него военному искусству. Теперь на поле битвы Курукшетры Дриштадьюмна выступал на стороне пандавов, и именно он построил их армию в боевые порядки, воспользовавшись знанием, полученным от Драначари. Дурьятхана указал Драначари на допущенную им ошибку, чтобы он был начеку и никого не щадил во время войны. Он также намекает на то, что Драначария не должен проявлять мягкости, сражаясь с пандавами, которые тоже были его учениками, причем любимыми. Самым любимым и способным учеником Драначарии был Арджуна, поэтому Дурьятхана предупредил Драначарию, что любая снисходительность на поле боя неминуемо приведет к поражению. Итак, если вы помните, мы читали этот первый стих, где Дритараштра говорит «мамака», «мамака» означает «мои», «мои». И вы помните, что в ведической традиции родной брат принимал детей своего родного брата как своих родных детей. То есть ни у кого не возникало никаких даже таких чувств, там двоюродные или какие-то. Все это были родные. Род. Это был один род, и они считали друг друга родными. Это все близкие родственники, которые вместе жили, вместе ели, вместе спали, вместе пили. И Дритараштра практически узурпировал трон, когда он попросил Шакуни, своего родственника Шакуни, чтобы он обыграл пандавов в кости. Для чего? Он хотел, чтобы его дети унаследовали царский престол. Он не любил пандавов. Почему? Потому что Дритараштра с юных лет, поскольку он был старшим братом, если вы помните, я рассказывал вам историю, как появился Дритараштра, как появился Панду и как появился Видура. Эти три родных брата, как они появились. И один из них считался полукровкой Видура, поскольку он был рожден Амбикой, служанкой младшей жены их отца, умершего отца, которого звали Вичитравирья. Вичитравирья был родным братом Бхишмадевы и Вьясадевы. Они были детьми Парушара Муни, и мать их звали Сатьявати. Вьясадева, мать его звали Сатьявати, а отца звали Парушара Муни. И Вичитравирья умер и оставил трех жен без детей. Если вы помните, я рассказывал вам. Первая старшая жена, ее звали Амба, среднюю жену звали Амбика, и младшую жену звали Амбалика. И очень интересная история. Говорится, что Бхишмадева, если вы помните, он отказался жениться. И отказался от половой жизни. И стал Ухтхварета Брахмачарием. Что для кшатрия не свойственно. Кшатрии все должны были быть женатыми. И поскольку он дал такой обет, то если кшатрия дает какое-то слово, то он обязан ему следовать. И все в царстве узнали, что Бхишмадева не будет жениться никогда. И поэтому он не имеет права быть кем? Царем. Царем. Следующий был Дритараштра. Поскольку Дритараштра был старшим сыном, то Дхритараштра должен был по праву занять престол. Но он был слеп от рождения, вы помните почему. Он был слеп от рождения. И когда у царя есть изъян какой-то физический, также он не может занимать престол. И оставался Панду. Видура тоже не мог занять престол. По какой причине? Происхождение. Он был полукровкой. Он был наполовину сыном брахмана и наполовину сыном шудрянки. И он тоже не мог занять престол. И остался Панду, средний брат. И поэтому Панду по праву, по писаниям, в соответствии с писаниями, в соответствии с дхармой, занял престол. И Дхритараштра был очень оскорблен. Дхритараштра считал, что он в своем слепом положении более совершенный, чем оба этих брата. Потому что Дхритараштра обладал такими способностями, что, будучи слепым от рождения, он обучился, как правильно воспринимать окружающий мир, как действовать в мире. И он действовал настолько совершенно, что люди, которые не знали, что он слеп, думали, что он обладает просто уникальной зрением. Хотя я говорил, что его глаза были. Он брал все предметы четко. Он мог писать, он мог что угодно делать. То есть, да, таких он достиг способностей в своей слепоте, что он действовал еще более совершенно, чем даже зрячий человек. Но все равно это был урон, недостаток. И он считал, что писания как бы не правы. Потому что он был слеп не только физически, но что и духовно еще. И он завидовал своему брату и не принимал также Видуру. Почему? Потому что он считал, что Видура, он как бы позор. Ему не хотелось быть роднёй какого-то полукровки. Практически шудры. Почти шудрой он его считал. Но с другой стороны, Видура был великим мудрецом, поскольку он был великим преданным. Великим бхакта, чистый преданный Видура. И все абсолютно пандавы принимали Видуру как своего гуру. Они всегда советовались с Видурой. Что бы ни происходило, они бежали к своему дяде Видуре. И все, что говорил им Видура, они полностью исполняли. Они на 100% подчинялись Видуре. Но поскольку Видура был их дядей, он не имел быть права их кем? Духовным учителем. Духовным учителем, поскольку родственные чувства были. И он не смог бы их что? Отчитывать, ругать, ставить их на место. Это было бы сложно достаточно для Видуры. И поэтому шастры запрещают быть учеником как бы своего родственника. Иногда это запрещено. В каких-то случаях, в некоторых чрезвычайной обстановке это возможно. Особенно, когда ваш отец Кришна или ваш сын Кришна. Тогда вы можете сына даже принять духовным учителем, как в истории с Капиладеви, когда его отец и мать приняли его как гуру своего сына. Но они знали, что их сын – это аватар Господа. Они знали об этом. Знали точно об этом. Итак, Вьясадева пришел к своему сыну Дхритараштре перед братоубийственной войной. И Вьясадева пришел с упреком. Когда Вьясадева зашел к нему в покое, Дхритараштра сразу почувствовал, что отец здесь. И он встал. И стал выказывать точно, он знал направление, где он стоит. Но он не по запаху определил, такие агья чакра была очень сильно развита, мистические силы. И он принес свои почтительные поклоны. Он подошел и обнял отца. Отец отстранился от него и сказал: «Негодяй, это вся война из-за тебя. Негодяй, вся война из-за тебя. Как ты мог допустить, чтобы пандавы оказались в таком положении? Ты разве не знаешь, что они спутники и ближайшие друзья самого Господа Кришны?» И говорится, Дхритараштра получил знания от Вьясадевы. Вьясадева раскрыл положение Кришны Дхритараштре. И Дхритараштра полностью, 100% доверял своему отцу, зная его положение. Они знали, все дети, Дхритараштра, Панду, Видура знали, чьи они дети, что их отец, великий Вьясадева, тот, кто обладает всем знанием вед, и что он великий мудрец, и он полностью освобожденная личность, находящаяся на самой высшей ступени йоги, лобдхапашанти, то есть на него не действует гуны материальной природы. Он лишен четырех недостатков, и он находится полностью вне времени и пространства. То есть на него не влияет время, на него не влияют материальные природы, законы материи. И он полностью является чистым преданным. И более того, все три его сына знали, что он является литературным воплощением Кришны, что он является аватарой Господа, частичным проявлением Господа, шакти, веша аватара, наделенным специальным полномочием описать все веды и игры Господа и описать процесс бхакти-йоги как самый совершенный метод достижения сознания Бога и любви к Богу. И когда Дхритараштра услышал это от отца, что отец сказал, что он негодяй, что на самом деле он допустил это, он устыдился и стал оправдываться. Но оправдания Дхритараштры были очень странные. Это больше было похоже на речь кшатри, а на лепет ребенка такого обделенного, знаете, как инвалиды. Вот. Они иногда тоже пытаются, инвалиды, что-то говорить, но всегда в их тоне, в их голосе присутствует некая обида на судьбу, на жизнь, на несправедливость и так далее. И он стал говорить такие речи. Это приблизительно то, что сказал Кришна Арджуне, когда он сказал: «Ашочанан вашочан ствам, прагьявадам чабасасе, гатасума гатасум твам, наношу чанти пандитага». Ты пытаешься говорить как пандит, как ученый, но скорбишь о том, что недостойно скорби. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Итак, Дхритараштра попытался тоже что-то там говорить такое возвышенное, но это был детский лепет какой-то. Это была болтовня калеки, который просто не является освобожденной личностью. И Вьяса сказал: ты мне противен и омерзителен. Я будь проклят тот день, когда я тебя зачал. Вьяса проклял Дхритараштру, и он сказал: я тебе говорю, ты являешься причиной, что все твои сыновья будут убиты. Все до одного. Я тебе говорю. Ты потеряешь всех сыновей. И Дхритараштра был в ужасе, слыша это от отца, который является освобожденной личностью, который никогда не говорит никаких глупостей. Все, что говорил Вьяса, все знали, что все это является парамсатьям, абсолютной истиной. И сердце, говорится, Дхритараштры заледенело от ужаса. Потому что Дхритараштра все-таки надеялся, что, может быть, его сыновья победят. Почему? Потому что на их стороне оказались великие воины. Карма оказался на его стороне. Карма. Ашватхама. Говорится, Господь Шива принял форму Ашватхамы. Господь Шива принял форму Ашватхамы и встал на сторону Кауравов. Для чего? Если вы помните. Чтобы, да, баланс. Чтобы вдохновить, раскрыть свои карты демонам. И демоны, вдохновленные такими великими личностями, что они на их сторону пришли. Кришмадева, Драначари. Все, Дурьятхана думал, все, мы победим. И поэтому Дхритараштра думал, что наличие таких великих воинов на стороне его сыновей принесет победу. Что все-таки они, может быть, победят. Хотя, с другой стороны, он знал, что его дети негодяи. Говорится, Дхритараштра сам с детства наблюдал за своим сыном Дурьятханой и видел, что он негодяй. И говорится, Дурьятхана является частичным воплощением Кали-юги. Он был частичным воплощением Кали-юги. То есть всех греховных реакций Вселенной. Он был олицетворением греха во всей Вселенной. То есть практически как Папа Пуруша. То есть видеть Дурьятхану и произносить его имя, говорится, это чтобы один раз произнести его имя не в связи с Пандавами и с Курукшетрой, а что-то говорить о Дурьятхане. После этого, говорится, надо трое суток поститься. Воду даже пить нельзя. Потому что называя его по имени и говоря об этой личности, человек оскверняется. Как Баба Пуруша он влияет. И поэтому мы никогда не говорим о Дурьятхане не в связи с историями Махабхараты и с историями из Бхагавад-гиты или Пурана. То есть о нем так отдельно ничего не говорится, потому что это осквернится значит. И так Вьясадева сказал, пришел и сказал, что ты будешь причиной того, что будут уничтожены почти все кшатрии на планете. Небольшая часть кшатриев останется живы, пандавы останутся живы, потому что на их стороне верховная личность Бога Шри Кришна. И Дхритараштра узнал, он догадывался, что Кришна является воплощением Бога. Говорится, Дхритараштра был настолько продвинут, что он знал, что Кришна Бог. Но он что? Сомневался. Он сомневался. Он знал, что Кришна Бог, и все время сомневался в своем знании. Итак, Ясадева сказал ему: ты негодяй, и ты являешься причиной того, что все погибнут. Столько много кшатриев погибнет. И он сказал ему: более 600 миллионов кшатриев будут уничтожены. Лучшие из лучших будут убиты только из-за тебя. Из-за того, что тобой овладело вожделение, властолюбие, которое выразилось в властолюбии и в привязанности к своим детям. И он сказал, что ты такой гадкий, что я даже не буду тебе больше ничего говорить. Чтоб ты слышал и видел, я тебе пролью на тебя милость, поскольку ты все-таки мой сын. У меня есть один ученик, его зовут Санджая. Я специально наделю его всеми способностями, что он будет полностью через сердечную чакру видеть, что происходит на Курукшетре с каждым участником битвы, что происходит в лагерях тех, кто не участвует в битве, что происходит с женами тех, кто участвует, с детьми. Он будет знать все, что происходит в уме каждого.